чем дальше, тем больше Гога для меня становился загадочным. Как произошло это изумительное, невероятное превращение? Не сорвал ли Гога банк в Монте-Карло, чудом уплатив свои прежние позорные займы? Не состоит ли он, вежливо выражаясь, другом какого-нибудь чудовища, забытый временем Мессалины? Не получил ли нового колоссального наследства? Ничего не понимая, я не смог удержать любопытство. Гога, что же, наконец, значит эта жизнь из сказки Шахерезады? Мне показалось, что он на минуту смутился, и даже будто его орлиный нос слегка побледнел от неожиданного вопроса. Но он овладел собой. Ах, в том-то и дело, мон шер ами, что я сам этого не знаю. И когда я увидел вас сегодня в летнем саду, меня потянуло просто исповедаться перед близким другом, перед братом. Липочка, прикажи дать нам еще кофе. Да не старайся особенно спешить. Друг мой, брат мой. Сентиментальность в сторону, сказал я. Но опять мне показалось, что Гогины глаза блеснули слезами. Ах, боже мой, кто же меня выслушает? Вы думаете, это было мне легко сначала? Но вы сами помните, как меня гнала судьба. И вот в те дни, когда мелькала у меня мысль о самоубийстве, вдруг попадается мне случайно газетное объявление. Требуются образованные молодые люди в возрасте от 30 до 40 лет для важной и секретной работы в бюро, ну, это, положим, хотя и не государственное, а частное, но все-таки тайно. Скажем, в бюро ознакомления с общественным настроением. Необходимы хорошие манеры и свободное знание хотя бы двух иностранных языков, французского и немецкого. Но ты как раз знаешь оба. Уверяю вас, мой обожаемый, что я пошел туда вовсе не из обычной моей проказливости, а именно под пятой жестокой бедности. Думал, что, конечно, меня через два дня выгонят. Но оказалось, что я сразу понравился. Ей-богу, когда мне дали вскрыть первое письмо, я, старый разбойник, с душою крокодила и совестью глиняного истукана, я почувствовал, что краснею не только лицом, но и грудью, и спиною. Но верно говорит старая русская поговорка: первую песенку, зардевшись, поем. А потом и пошло. Пятое, десятое, сотое письмо. Я уже стал думать, что так и нужно. Как будто бы я родился на свет Божий с этой милой специальностью. Да и притом рассудок, рассудок, чрезвычайно гибкий утешитель. Не я, так другие сделают. А потом пошло и еще легче. Пока не вошло не только в привычку, но даже и во вкус. Я ведь всегда был спортсменом по всем отраслям, а в молодые годы не находил себе равного по разрешению ребусу, шарат и головоломок. Начальство стало удивляться моей прозорливости. Иногда просто по запаху, по маленькой соскребанности или желтизне бумаги я знал, что надо прибегнуть к нагреванию или химическим реактивам. Обращал внимание на фабричную марку, на характеры почерков, ну и прочее, и прочее. Выработал в себе со временем истинный профессиональный нюх, который, впрочем, был у меня, был, должно быть, и раньше, как дар свыше. Наконец, из одного частного письма я выудил такое сведение о моем главном патроне, что тот только ахнул, когда ему показал документ. И сейчас же повысил меня в должности с прибавкой 50 рублей в месяц. Ого, это весьма большие деньги. Вот он-то и толкнул меня на путь позора и богатства. Он мой истинный, хотя и невольный, сатана-искуситель. О, Боже мой, какой это соблазн, компрометирующие письма. Ну вот пример. Муж в Сибири делает для банков огромные закупки пшеницы, ржи, муки, мяса. Жена в столице. Любовник на Кавказе в Пятигорске. Разбит параличом и ездит в кресле-самокате. Так они себя там и называют — велосипедистами. А из ихней переписки я уже вижу, что из Сибири даме идут деньги, и очень большие, а из ее дома и на Кавказ пересылаются тоже немалые. Так приблизительно в месяц фунтов около 200 стерлингов. Конечно, я сначала стеснялся, а потом одно письмецо в этом жанре взял и прижал под ноготь. И затем печатаю объявление в газетах, что вот, мол, случайно найдены письма, адресованные на имя АМК, по адресу такому-то, оттуда-то. Хочу возвратить лично, от 2 до 4, пассаж, джентльмен с гвоздикой в петлице. Ну и что? Кто-нибудь прочел твое объявление? А как же? Та самая женщина и прочла. Женщина попалась, очевидно, умная и властная. Но как женщина все-таки глупа. Жалуется в сыскное отделение, что и требовалось доказать. В назначенное время узнает меня издали и показывает глазами скромному господину в гороховом пальто. Я их всех знаю наперечет, как полосатых зебров. А если не знаю, то чувствую инстинктом. Тут же женщина скрывается, а сыщик подходит ко мне. Не угодно ли вам следовать за мной? Куда? Видите ли, вам выгоднее не сопротивляться. Я вас повезу в сыскное отделение. Мы с вами сядем на извозчика, как два порядочных человека, и никто из публики не догадается. А если вы задумаете упрямиться, то я просто посвящу городовых, и вас повезут насильно. И тогда я ни за что не ручаюсь. Отчего же? С удовольствием. Только вот я здесь поджидаю одну даму. Мне случайно попали в руки ее письма. Я служу в бюро справок и розысков. И письма эти настолько откровенного и неприличного содержания, что я, по врожденной мне стыдливости, должен был их сжечь. И сжег, нарушив этим до известной степени мой служебный долг. Об этом я только и хотел ей сказать. Подождем минут 10-15, а потом я весь к вашим услугам. Мой молодой, пылкий, но неопытный друг. Вы можете обыскать меня в полиции, можете произвести самый тщательный обыск в моей квартире. Моя совесть чиста, как поцелуй младенца. Вы же за ваше рвение не по разуму полетите с вашей полупочтенной службы. И желал бы я знать, к куда вы пойдете дальше? А вот, кстати, и моя официальная карточка. Ну и как он реагировал на твои слова? Ну, конечно, конечно, мой дорогой друг расстегнул рот. Он такого шахматного хода не мог даже подозревать. О, в таком случае, извините меня, пожалуйста. Да тут какое-то недоразумение. Прощаю вас, великодушно. И сходите в папироску, пожалуйста. Спасибо, спасибо.